Глава 7. Надин Терези. Телеграмма. 10.12.37. Вопрос слишком важен. Обсуждение письмах. ТЧК. Выезжаю в Париж 14-часовым 23-го. Буду у вас 18 часов. ТЧК. Сердечный привет. Надин. Глава 8. Тереза Надин. Эвре, 1 августа 1938 года. Дорогая Надин, как видите, я снова в моем милом деревенском доме, который вам знаком и который вы полюбили. Живу здесь одна, потому что муж мой в отъезде на 3 недели. Я буду счастлива, если вы приедете ко мне и проживете здесь, сколько сможете и захотите. Вы будете делать все, что вам вздумается, читать, писать, работать. Я сама занята сейчас моей новой книгой и предоставлю вам полную свободу. Если вы предпочтете посмотреть здешние окрестности, а они прелестные, моя машина в вашем распоряжении. Но если вечером на досуге вам захочется посидеть со мной в саду, мы поболтаем с вами о прошлом, о нашем печальном прошлом, а также о делах. Искренне любящая вас, Тереза Бержет.